Набрав его в поисковике, я затаил дыхание. Результаты появились мгновенно, заполнив экран планшета. Браздарт оказался не просто словом, а целым миром информации. История, мифология, научные исследования, даже художественные произведения – все это было связано с этим загадочным названием. Судя по найденному, Браздарт – это некая цивилизация, некогда населявшая третий контур. Она обладала невероятным могуществом и знаниями, превосходящими, пожалуй, современные. Легенды гласят, что они достигли вершин технологического и духовного развития, но в итоге пали жертвой собственной гордыни и жажды власти. В результате разрыва пятого контура их империя была уничтожена, а следы их существования практически стерты с лица Земли. Изучая информацию, я узнал о катастрофе, произошедшей в результате экспериментов с энергией контура. Браздарцы, пытаясь пройти по контуру глубже, высвободили силу, которую не смогли контролировать. Это привело к цепной реакции, разрушившей их мир и создавшей порталы для чудищ. Именно оттуда, судя по всему, и полезли те зубастые твари, которых я видел в своем предвидении. Только вот, какого черта им делать в современном мире? Меня также смутило упоминание других контуров, но на этом я не зацикливался. Потом разузнаю у кого-то поумнее. А затем я наткнулся на старую статейку, которая, пожалуй, заставила меня охренеть. Артефакт браздарцев Амани использовался в экспериментах с геном забытых. По собранной информации, оперативная группа организации «Свобода», именно оборудование браздарцев стало причиной появления отрешенных. Для более подробной информации, пожалуйста, обратитесь в архив. А вот чтобы обратиться в архив, нужно было ввести свои данные. И если у меня не было доступа к информации по статусу, то есть я был ниже четвертого курса, то мне требовалось разрешение старосты, Арианы, собственно говоря. К ней я точно не буду обращаться. А вот теперь, я выключил планшет, переваривая прочитанное. Какого черта мне это привиделось? Через мгновение в голове послышался очень знакомый голос. Венера, что-то мурлыкая, пыталась достучаться до меня. Глава 14. У меня не было желания общаться с Венерой. После случившегося, разумеется. Не знаю, можно ли прожитую жизнь, прочитанные книги и просмотренные фильмы называть опытом. Но тем не менее, этот самый опыт подсказывал, что она отрицательный персонаж в моей новой жизни. Попытка как-то повлиять на меня явно к добру бы не привела. Поэтому я постарался не слушать ее пение. Это было чертовски сложно. Во-первых, я попытался мысленно ответить: «Отстань, пожалуйста». Во-вторых, обратился к своему планшету, чтобы почитать про эти самые голоса. Ну и в-третьих, когда я детально изучил небольшую табличку о кровососах первого ранга, то понял, они мало чем отличаются от тех карикатурных персонажей из области фантастики. Будучи самым обычным вампиром, а раньше, забытой, которая владела магией, Венера где-то накосячила. Если бы она смогла перебороть жажду, то стала бы такой же, как и ее бабушка. Эту занятную статейку я нашел в сети, на форумах нашего сайта. Но в чем же была разница между Виталиком и Венерой? А тут все было больно вычурно. Венера, как и род Зуевых, потомственная нежить. Только большая часть их семьи была второго класса, будучи как кровососом, так и магом, а малая часть – первого класса. Но потомственные все равно сильнее таких, как Виталик. Между собой они как-то по-своему назывались, но информация была уж больно как-то сильно размыта. Так что для себя я их определил все равно на 4 класса. Просто к каждому номеру добавил в голове приписку, потомственный или нет. Разница между Виталиком и Венерой ощущалась как разница между дворовым котом и породистым львом. Виталик хоть и новообращенный, но все же вампир. Венера же, кровь от крови, плоть от плоти, тысячелетиями выведенная порода хищников. И пусть она где-то оступилась, не достигла величия своей бабушки, но генетика свое дело знала. Она была опасна уже в силу своего происхождения, в силу тех знаний и сил, что передавались из поколения в поколение. Я закрыл планшет, отложив его в сторону. Голос Венеры не утихал, он словно обливал меня, затекал в уши, проникал в самую глубь сознания. Это было не просто пение, это был ментальный крючок, попытка зацепиться, подчинить. Об этом я тоже читал. Вампиры, особенно когда контролируют свой голод, подобными проникновениями в голову заманивают жертву. То есть, образно выражаясь, свой голод Зуева использовала для того, чтобы в некоторые моменты помогать мне, а теперь пытается вынудить меня выйти из башни. Занятно, а вот ни хрена. Я попытался сосредоточиться на чем-то другом, вспомнить таблицу умножения, текст старой песни, что угодно, лишь бы заглушить ее зов. На фоне Эйфелевой башни с тобою селфизе и черт. Как бы я ни пытался сосредоточиться на вирусной песне группы из моего города, все было тщетно. Зов девушки был слишком настойчивым, словно зудящая мошка, от которой невозможно отмахнуться. Я потер виски, чувствуя, как начинает нарастать головная боль. Венера давила, и делала это весьма неприятно для меня. Нужно было что-то противопоставить ее давлению. Что-то, что стало бы моим щитом, моим оружием. Но что? Я снова схватил планшет, судорожно листая страницы форумов. Защита от вампиров, артефакты, ритуалы — все это казалось слишком сложным, требующим времени и подготовки. А времени у меня не было. Венера становилась все настойчивее, ее голос приобретал оттенки раздражения, словно она теряла терпение. В отчаянии я вспомнил о том, что всегда помогало мне в сложные моменты – музыка. Нет, не та ерунда, что застряла в голове, и что я пытался напеть, а что-то более мощное, глубокое, резонирующее с моей сущностью. Тяжелый металл, рычащие гитары, грохочущие барабаны, яростный вокал. Музыка, которая заглушит любой зов, вытеснит из головы любые чужие мысли. Я включил на полную громкость плейлист с самыми агрессивными треками, которые только смог найти. Комната наполнилась звуковым хаосом, в котором я попытался раствориться. Закрыл глаза и позволил музыке пропитать каждую клетку моего тела, почувствовать, как вибрации проникают в мозг, вытесняя ментальный зуд Венеры. Сработало. На какое-то время я перестал слышать ее голос. Только рев гитар, крики вокалиста и оглушительный грохот барабанов. Я был окружен стеной звука, за которой, надеюсь, Венера не сможет до меня добраться. Ариана Островская славилась своей нетерпеливостью. Это качество, как вихрь, пронизывало каждый аспект ее жизни, окрашивая привычные серые будни в яркие, хоть и порой взрывоопасные, тона. Ожидание для нее было мучением, а задержка – личным оскорблением. Она не могла вынести медлительности в других, отчаянно стуча пальцами по столу, когда официант слишком долго не подходил, или раздраженно вздыхала, когда водитель такси медлил с посадкой. Но Бурдин заставил ее застопориться с ее же местью. Его выходки в социальной сети, где он нагло и вероломно прошелся по комментарию, вызвали бурную реакцию внутри ее семьи. Глава рода задал ряд вопросов Ариане насчет ее связи с, так сказать, врагом рода. И о каком там предложении он говорил. И как бы девушка ни пыталась оправдаться, никто из старших в ее семье не слушал ее. Бурдин, сам того не понимая, сильно ударил по ее статусу и подорвал доверительные отношения в роду. Тем самым отвязал от Арианы ее суженого, иностранного кровососа высшей категории, с которым ей было предначертано провести вечность. Ариана чувствовала, как ярость, до этого тлеющая внутри, разгорается с новой силой. Бурдин, этот наглый выскочка, не просто досадил ей, он нарушил тщательно выстроенные планы, разрушил хрупкий карточный домик ее будущего. За каждым ее действием стоял расчет, за каждым словом – выверенная стратегия. И вот один необдуманный комментарий в социальной сети, один нелепый выпад, и все летит в тартарары. Она металась по своей просторной комнате, словно загнанный в клетку зверь. Ее соратники, привыкшие к ее вспыльчивости, старались не попадаться на глаза, тихо перешептываясь в коридоре. Ариана не знала, на кого злиться больше. На Бурдина, который своим идиотским поступком привлек ненужное внимание, или на себя, за то, что позволило ему довести себя до подобного состояния. Ведь именно нетерпение, это ее проклятая черта, и толкнуло ее на опрометчивый шаг. Теперь ей предстояло восстанавливать утраченное доверие, доказывать своей семье, что она по-прежнему верна их интересам, что инцидент с Бурдиным – лишь досадное недоразумение. Она должна была убедить их, что способна контролировать ситуацию, что сможет и дальше быть достойной продолжательницей их рода. Но как это сделать, когда внутри все кипит от злости и жажды мести? Как вернуть расположение кровососа высшей категории, когда его гордость задета, а перспектива брака скомпрометирована? Ариана остановилась у окна, глядя на вечереющее небо. Еще и эта Таня, сучка, отказалась идти на него. Обернувшись, она уставилась на входную дверь в ее роскошный номер в общежитии, словно почуяла гостя. Через мгновение в дверь постучали. Ариана глубоко вздохнула, стараясь унять злобу внутри. Ей нужно было взять себя в руки, иначе вся ее тщательно выстроенная стратегия рухнет в одно мгновение. Она подошла к зеркалу, оценивая свое отражение. Безупречный макияж, светлые волосы, аккуратно уложенные в сложную прическу, элегантная форма, подчеркивающая ее фигуру. Внешне она выглядела воплощением уверенности и власти, но внутри бушевал ураган. «Войдите». В дверях появился высокий парнишка с торчащей копной волос из-под безвкусной кепки. Увидев Поленкова, Островская искренне удивилась, округлив глаза. Ушковакова, а наследника рода, который в свое время истреблял нежить, она никак не ожидала увидеть здесь, в обители нежити второго класса. Его появление наполнило комнату ощутимым напряжением. Иван молча прошел в комнату, его взгляд скользнул по обстановке. Он остановился напротив Арианы, и в его глазах мелькнула едва заметная усмешка. «Вижу, ты пытаешься везде подчеркнуть свой статус. Даже в обычной комнате», — в его голосе была насмешка. «Как ты смеешь заходить в нашу башню, Поленков?» Островская хищно улыбнулась, делая шаг назад. В следующий миг она пригнулась, готовясь к атаке. «Такие, как Поленков, просто так в гости не заходит. Этот, на вид, безобидный рыжий балбес был очень серьезным противником, очень хитрым и очень сильным. Из учеников пятого курса фракции «Ветра», пожалуй, он был самым смертельно опасным противником. И не только для Арианы, в лице нежити, но и для остальных. «Тише, тише, кровососущая, не делай резких и поспешных движений, а то и без головы можно остаться. Ты не имеешь никакого права находиться здесь, а тем более, нападать». Услышав ее слова, Ваня звонко рассмеялся. Затем, окинув взглядом комнату в очередной раз, присел на край кровати, в шутливой манере хлопая по постельному белью, чтобы Ариана села рядом. Но девушка и шагу не сделала. «Я ведь могу сказать, что услышал, как ты поешь, зовешь меня. Скажу, что защищался от страшной, клыкастой потаскухи. Но сейчас не об этом. Слышал, у тебя масса проблем с Бурдиным, верно? А я», — девушка выровняла спину, — «слышала, что ты потратил много сил, изгоняя Зуеву за контур в мир обычных. После такой магии, пожалуй, сил у тебя немного. Не боишься, что я выпью тебя? Или заставлю быть своей послушной собачкой?» После услышанного Ваня заулыбался шире прежнего. Продолжая постукивать ладонью по кровати, он медленно проговорил: «Ты знаешь меня и мой род. Как ты думаешь, стал ли я рисковать тратить большую часть сил в этом месте, в академии, где каждый четвертый хочет обглодать тебя?» Его слова были резонными. Учитывая, что Ариана слышала о стычке между Бурдином и Венерой, она могла предположить, что Иван устроил самый настоящий театр. Но только для чего? Ариана ничего не ответила, сохраняя спокойствие. «В общем, я здесь не для того, чтобы рвать тебя на куски или устраивать кровавую резню в обители нежити. Да и не до вас мне сегодня». Иван встал и, обходя Ариану, остановился у окна. «Я здесь, чтобы предложить помощь, способ решить твою проблему». Она знала, что это ее шанс, ее последняя надежда. Ей нужно было убедить Райнера, что она по-прежнему ценный актив, что она способна не только вернуть его расположение, но и принести пользу их роду. «Скажи мне, мама, сколько стоит моя жизнь?» Новая мелодия будильника пробуждала меня ото сна не так резко, как те прошлые сирены. Я, если честно, был искренне рад, что все же добрался до настроек планшета перед сном. Тем более, что во время ужина на своем этаже в общежитии об этом, пожалуй, говорили все, кому не лень. Не только я был недоволен этим гулким звуком. Весь вечер прошлого дня до отбоя я провел, изучая внутренние правила академии, а также, как бороться с кровососами, абьюзом со стороны сверстников и прочей чепухой, к которой был доступ. Увы, здесь не было даже платформы с фильмами, чтобы хоть как-то коротать свои вечера. Да и мои одногруппники не особо стремились покидать общежитие после занятий. И, как оказалось, не зря. Общага была самой безопасной зоной в академии, как и дом камня. Ибо, пребывая во втором контуре, ты можешь стать жертвой какого-то дебилоида, желающего попробовать свой новый навык, или все в том же духе. Это навело меня на мысль, что здесь про выживание говорят не просто так. Пытаясь отыскать в сводах правил что-то про убийство или драки, к слову, я ничего интересного не обнаружил. Переворачиваясь в постели с зевком, потянулся к планшету, отключил будильник и начал собираться на поры. Сегодня у меня был день, типичный прошлым. Учеба, учеба, познание мира, и еще раз учеба. Также я планировал посетить библиотеку, чтобы узнать хоть что-то про внутренние правила и найти для себя занятие на будущее. А то, как представлю себе, что мне придется 7 лет не выходить из своей комнаты, как на душу тоска нападает. После утренних процедур я, как и в прошлые разы, обратил внимание на уведомление гороскопа, который оба раза был чертовски точным. Поэтому, чтобы избежать будущих приключений, я все внимательно прочитал. «Доброе утро, Максим Евгеньевич. Небесный шар предсказал ваш день. Весь мир погружается в хаос, как и ваше окружение. Шар настоятельно рекомендует вам сохранять бдительность и не позволять вашим близким обманывать себя. Будьте осторожны со своим окружением. Даже самые верные псы могут укусить кормящую руку. Знать бы еще, кто у меня верный пес и кто в моем окружении». Я перечитал это предсказание раз 10, но на ум никто так и не пришел. В моем окружении никого не было. Ваня Поленков, просто знакомый, который меня выручил и вроде как подставил под поединок. Венера, вообще хрен пойми, что за фифа. Может, Виталька? Нет, этот парнишка вообще не излучает злобы. Хотя такие обычно являются самыми яростными противниками. В общем, суть сообщения была простой. Не дать себя укусить, а учитывая обилие нежити в академии, желающих, наверное, было предостаточно. Собравшись и перекусив на скорую руку, я спрятал планшет и вышел из комнаты. Неспешно закрывая дверь, услышал сначала шум, затем топот. Резко повернув голову в сторону лифтового холла, обратил внимание на горстку студентов, которые словно на меня неслись. Но объективно я понимал, что никто здесь на меня нападать не будет, так что пропустил мимо себя чем-то озадаченную толпу и сугубо ради интереса последовал за ними. Свой этаж я все же так ни разу не изучил. Следуя за группой юнцов, прошел однотипный коридор с кучей дверей, затем вошел в дверной проем большой обеденной зоны, где нас кормили, а вот дальше попал в зону отдыха, где еще никогда не был. В зоне отдыха царил полумрак, приглушенный свет исходил от нескольких настольных ламп и слабо мерцающего экрана большого телевизора, закрепленного на стене. В углу, под аккомпанемент тихих разговоров и шелеста страниц, несколько человек уткнулись в книги и планшеты. Студенты, за которыми я следовал, расселись на мягких диванах и креслах перед телевизором. А вот там было кое-что интересное. Самый обычный, на первый взгляд репортер, рассказывал о событиях, которые произошли сегодня ночью в Петербурге. Тело было обнаружено студентом Академии забытых, чье имя из соображений безопасности мы не будем разглашать. Инспекция забытых северо-западного региона подтвердила, что убитый стал жертвой тварей контура, которых в настоящее время не удалось обнаружить. Забытым в городе стоит быть осторожнее и проявлять особую бдительность в темное время суток. Любая информация о тварях может помочь спасти жизнь невинных близких. Репортер говорил ровным, поставленным голосом, не выдавая ни малейшего волнения, будто сообщал о пробках на дорогах, а не о смертельной опасности, рыскающей по ночным улицам. Меня же пробрал интерес. Твари контура — это что еще за существа такие? Мне хватило информации про забытых, отрешенных, про классы наших магов и все в том же духе, но вот про твари я еще ничего не слышал. Точнее, не видел их описания ни в одном форуме, где просидел. Может, именно их я видел в том видении? Студенты, казалось, не обратили внимания на зловещее предупреждение. Они посмотрели новости. Кто-то из компании протянул: «Ну, и ради этого мы сюда неслись», что удивило меня. Может быть, они уже привыкли к таким новостям или просто считали себя неуязвимыми в стенах академии. Репортер между тем перешел к другим новостям, но я уже не слушал. В голове крутились обрывки информации о тварях, об инспекции забытых, о мире, в который я попал. Внезапно один из студентов, сидевших ближе всего к телевизору, обернулся ко мне, но обратился к девушке, которая появилась за моей спиной. Я стал невольным слушателем чужого разговора, но слушал внимательно, впитывая информацию, которую начала выдавать девушка. Я ее толком-то даже рассмотреть не мог в полумраке этой комнаты, но голос у нее был звонким, приятным. «У меня папа там работает. Он всегда говорил, что твари не такие уж и опасные». Ее собеседник, краснолицый юноша, усмехнулся в ответ: «У твари нюх на нас. Тебе этого папа не говорил? Они практически не трогают обычных людей, когда на такую, как ты, у них не то что слюни текут, а внизу все стоит». После этой глупой фразы, на мой вкус, студентки начали хохотать. Девушка что-то гаркнула в ответ по подобию: «Идиот ты, Боря», и спешно покинула зал. Боря проводил ее похотливым взглядом, искоса глянув на меня, словно оценивая, не услышал ли я чего лишнего. Я демонстративно уставился в телевизор, делая вид, что не замечаю его присутствия. Впрочем, его слова про нюх на нас засели в голове крепко. Получается, эти твари контура охотятся именно на забытых, и как они нас различают? По запаху маги, или по каким-то другим критериям? Вопросов становилось все больше, а ответов по-прежнему не было. В мою голову пришла еще одна мысль относительно того, что я услышал про своего отца. Был ли он вообще моим отцом? Конечно же, мой род Бурдиных сражался с этими существами, держал какие-то точки, или границы контура. Сейчас этим занимаются Островские. И, пожалуй, пора бы уже узнать о своей семье побольше. В голову мне не пришло ничего умнее, чем после занятий отыскать или попробовать напроситься на встречу с директором. Наконец, новости закончились, и студенты начали расходиться. Я решил последовать примеру девушки и выйти из зала. Направляясь в сторону лифта, чтобы пойти на занятия, я не обращал внимания на однокурсников, которые шли рядом или навстречу. В моей голове роились мысли о тварях контура. Что, если мое видение было связано с ними? Что, если я каким-то образом причастен к их появлению в Петербурге? Или же наоборот, должен что-то предотвратить? Уже знакомое и неприятное чувство, когда твою спину буравит взглядом, вновь посетило меня. Оно было дополнено легким касанием ветра в области затылка. Обернувшись, я увидел девушку, чей диалог слышал 5 минут назад. Она стояла в 10 метрах от меня, выглядывая из-за двери своей комнаты. Хм, я как-то и не думал, что в общаге нет распределения по половому признаку. Даже в моем институте женское общежитие было отдельным зданием. В общем, она манила меня рукой, приглашая подойти. Я колебался, но любопытство взяло верх. Глава 15. Ты же Бурдин, верно? Я коротко кивнул, разглядывая внутреннее убранство комнаты. Впервые оказавшись в комнате девушки, мне, пожалуй, было интересно, как все тут устроено. На мое удивление, я лицезрел самый обычный гостиничный номер без особых излишеств, с 2 кроватями. Припоминая свою комнату, меня поразила такая разница в деталях и мебели. Заметив мой интерес, сокурсница спросила: «Удивляет, почему так просто?» «Да», я кивнул в ответ и, наконец, вернулся всем вниманием к ней. Она усмехнулась, присаживаясь на край одной из кроватей. Ее движение было легким, почти невесомым, словно она пользовалась магией, чтобы выглядеть более грациозно, что ли. Хрен знает, как это описать. Меня удивили ее движения, словно она и пола не касалась, когда шла. Глядя на меня, она заговорила: «Не все могут позволить себе излишества, Бурдин. Я просто ожидал чего-то более богатого, что ли». Девушка снова усмехнулась, на этот раз более мягко. «Это ты у нас наследник очень богатого рода. Точнее, бастард, которому на голову упала огромная денежная сумма». Вот тут она была не права. На голову мне точно ничего не упало, и последние 3 дня я только и делаю, что разгребаю суету вокруг себя, да и про род свой толком ничего не знаю. Вот когда будет известно хоть что-либо, тогда я бы согласился, или, наоборот, сказал, что она ошибается. Но ничего, получится встретиться с директором, и тогда, может, что-то прояснится. Я думал, раз ты дочка какого-то там инспектора, то у тебя явно должен быть достаток. Ошибаешься. Во время ответа в ее голосе появились нотки то ли недовольства, то ли расстройства. Я слегка смутился, поняв, что, возможно, задел ее чем-то, но отступать было некуда. Разговор зашел в тупик, и нужно было что-то предпринять, дабы сгладить эту неловкость. «Ладно, проехали. Не хотел тебя обидеть. Просто интересно было». Она вздохнула, словно освобождаясь от каких-то неприятных мыслей. В ее взгляде мелькнула тень грусти, но тут же исчезла, сменившись легкой улыбкой. «Ничего страшного, ты же не знал. Просто не люблю, когда судят по должности отца. Это не определяет меня как личность». Я кивнул, понимая ее чувства. «Сам не любил, когда меня оценивали по толщине кошелька, которого, по сути, и не было. Надеюсь, пока». А затем задал вопрос, для чего она меня позвала, и ответ, пожалуй, удивил меня. Ее отец занимался расследованием смерти того мужчины. Он, так сказать, выдвинул первичную версию, что тело истерзано тварями. Точнее, не группой, а кем-то одним. Раны были одинаковыми, как и их глубина. что явно говорил об одном существе. Но вот в чем была загвоздка: одиночная тварь не способна уничтожить забытого, точнее, взрослого забытого. Силенок не хватит. Я, если честно, слушал все это, чуть ли не открыв рот от интереса. Я не знал даже, как они выглядят, и мог только предположить, ориентируясь на свой сон. В общем, твари не имели магии, лишь отдаленно напоминали гуманоида. В голове у них был только голод, дикий, необузданный. И вот, она сделала паузу, посмотрев на меня внимательно: отец считает, что у твари был помощник, кто-то, кто помог ей справиться с забытым, возможно, кто-то из людей, но человеку-то это зачем? Да и если судить по твоим словам, твари максимально тупые. Я что-то сомневаюсь, что у них есть возможность здраво мыслить, если ты рассказал о них в таком ключе. Мои слова несказанно удивили ее. Брови девы поползли вверх, она увела взгляд в сторону, а потом тихонько спросила: «Ты же Бурдин, неужели ты не знаешь, кто такие твари?» Вот тут я прокололся. Врать не имело никакого смысла, я лишь коротко кивнул, поясняя: «Меня защитили от мира забытых, мать защитила, так что для меня многое, услышанное в академии, нонсенс». «Котя, кстати, улыбаясь, сказала она, а то я даже как-то не представилась, протягивая мне руку, у меня появилось впечатление, что она заглядывала мне в душу, с очевидным интересом. Сделав встречный жест, я увидел в ее глазах зеленую искорку, так что она располагала к разговору. Из 10-минутного монолога я немного приоткрыл занавес этого странного мирка. Во-первых, твари пролезли к нам из пятого контура. Этот факт как бы и доказан, но как бы и не афишируется. А все те умники, кто начинает трепаться об этом, быстро замолкают, что было странным для меня. В конце концов, именно подобную информацию я нашел на одном из форумов. По другой версии, твари живут на третьем контуре, куда могут попасть наши студенты при достижении определенного уровня силы. А на четвертом, например, существуют целые поселения этих опасных гуманоидов, когда в третьем лишь группы, которые пытаются найти разлом, чтобы спуститься еще ниже. Разлом – это переход между контурами. Как он выглядит, Катя не знала, ибо, как и я, пользовалась арками перехода, не имея силы, а ее отец никогда и ничего не рассказывал про этот странный мир. Сами твари – это охотники на забытых, они убивают их, вытягивая магическую силу, как сок из коробочки с трубочкой. Они – наш естественный противник. В мире забытых также существуют родозащитников, такие, как у меня, например. Они получают финансирование от государства, уничтожая твари и оберегая второй уровень контура, который считается наиболее безопасным. Прорывы в нем происходят реже, чем прорывы с третьего на первый уровень. Почему, Катя не знала. Может, дело было именно в количестве забытых, которые вечно слоняются по первым двум уровням. Может, причина была в чем-то другом. В общем, я, получается, должен был охотиться на них в этом местечке. Когда девушка рассказывала про государство, я не мог не спросить, знают ли о нас люди. Оказалось, что высшее правительство прекрасно осведомлено о мире магии на нашей земле. Точнее, большая часть руководства сами по себе – забытые. Они не только управляют государством, но и защищают тайны, которые уберегут человечество от лишних бед. Иногда, конечно, бывают случаи, когда тот или иной забытый открыто демонстрирует свои возможности. В таком случае инспекция занимается этой ситуацией, расследуя не только убийство своих соплеменников, но и сокрытие нашего существования. Расспрашивая Катю и о другом, я с удивлением понимал, как она легко выдает информацию. Ее не смущал поток моих вопросов, ну а я впитывал все, расширяя свой кругозор. Например, я узнал, что ждет любого из академии после выпуска. Кто-то будет работать на свою семью, развивая бизнес своего рода, охраняя лишь его границы. Кто-то пойдет в инспекцию, которая исчисляется десятками тысяч сотрудников в одном только Петербурге. Будут и желающие, кто попадет в исследователи нашей планеты, как бы странно это ни звучало. А кто-то, как мой род, будет качать свои силы, чтобы уничтожать твари в мгновение ока. Вампиры, например, просто существуют. Папа говорил, что они получают метки на сердце, когда выходят в люди, чтобы можно было их распечатать в случае нарушения законов. Эти слова напомнили мне серию любимых книг «Дозоры». Многие забытые просто продолжают жить, иногда пользуясь тем, что сильнее человека. И таких 70% выпускников, ну, из тех, кто дожил до выпуска. То есть многие среди обычных людей на самом деле такие, как мы. Да, но почему они становятся такими? Катя улыбнулась и пояснила. Многие из обычных людей когда-нибудь мечтали обладать какой-то силой. Представь, что ты получил ее и за какой-то определенный промежуток времени просто выгорел. В каком смысле? Все оказалось еще сложнее. Мало того, что ты получил способности, нужно еще иметь богатый запас маны и силы. Если у тебя ограниченный ресурс, а это выясняется только на практике, ты лишишься сил, и особо колдовать у тебя не получится. Поэтому многие классы отказываются от магии в пользу физических свойств, потому что зверя в себе ты никогда не потеряешь. Вампиры, например, успешные врачи, оборотни, силовики, которые способны сломать тебе позвоночник, рептилии, путешественники и охотники за сокровищами, а выжившие маги, не лишившиеся силы, становятся защитниками как людей, так и своей расы. Те, кто остался без всего, но познал все плюсы магических сил, становятся обычными. Они мало на что способны и обычно продолжают свое существование обыденно, как и обычные люди. К такому я был просто не готов. Для меня было дикостью узнать, что маг может лишиться всей своей маны, не зная о том, что у него нет внутреннего запаса. Кто-то способен его восполнять, а кого-то судьба просто пнула, дав сначала все, а затем лишив его этого. Мой разум отказывался принимать эту информацию. Все, что я знал о магии, все мои представления о ней рушились в одно мгновение. Я думал, что магия – это нечто постоянное, неисчерпаемое, что если ты получил дар, он останется с тобой навсегда. Но, оказывается, это было далеко не так. Магия – это ресурс, который можно исчерпать, и последствия этого могут быть катастрофическими. Вопрос, который терзал меня больше всего, был: а что, если это случится со мной? Что, если я потрачу всю свою ману, прежде чем смогу ее восполнить? Стану ли я одним из тех забытых, влачащих жалкое существование, напоминая о былой силе лишь воспоминаниями? Эта перспектива пугала меня больше всего. Я посмотрел на Катю. В ее глазах я увидел не только знание, но и сочувствие. Она понимала мои сомнения. Она наверняка видела это не раз в глазах других новоиспеченных магов, столкнувшихся с этой суровой реальностью. Жаль, что ты услышал это от меня. Но не все так плохо, как кажется. Да, есть риск лишиться сил, но есть и способы этого избежать. Главное, знать свои возможности, уметь контролировать свою магию и не тратить ее бездумно. И, конечно, искать способы восполнения маны. Это, как и все остальное, приходит с опытом. Странно все это, но стоит ли тебе бояться? Ты ведь бурдин. Твой отец был очень сильным забытым. И даже несмотря на то, что у тебя смешанная кровь, ты явно унаследовал больше, чем 90% твоих сокурсников. Я не думаю, что ты лишишься маны по щелчку пальцев. Род, значит, а если моя настоящая мать была, например, обычным человеком? В этом я сомневался, если честно. Но по закону жанра так обычно и бывает. Это как фильмы, где Бог влюбился в человека. И все в том же духе. Причина, по которой Катя Романова, дочка инспектора, решила пообщаться со мной, оказалась слишком банальной. Она искала защиты в лице сильного одногруппника. Как это было с Виталиком, кстати. Следя за мной эти 3 дня в социальной сети, она поняла, что я не пальцем делан. Смог ответить старшекурсникам, дал по мордасам сильному вампиру 2-го класса, а также смог выстоять перед шквалом критики и откровенного вранья. Не сказать, что она искала во мне только защитника, но отказываться от простого общения я не стал. Так что на занятии по, прошу, не стоит меня осуждать. Я не виноват, что в академии такие уроки. В общем, на занятии по нумерологии Тара мы пошли вместе. До самого занятия мы дошли без особых приключений. По пути через лес, согласно маршруту планшета, я встретился с Полинковым, который о чем-то яростно спорил с таким же рыжим, как и он. Поздоровавшись рукопожатием, двинулся дальше. Катя шла рядом, стараясь не отставать, и ее присутствие слегка отвлекало от привычной сосредоточенности. Обычно, направляясь на занятия, я старался смотреть по сторонам, ожидая удара со спины. Теперь же приходилось следить за тем, чтобы она не споткнулась о корень или не наткнулась на слишком колючий куст. Не то чтобы я видел в ней хрупкую фарфоровую куклу, просто не хотелось потом выслушивать жалобы. Мы вышли к дому камня и, проходя мимо него, пошли в ту сторону, откуда впервые попали в это странное место. Я, если честно, засомневался в правильности маршрута, но, переходя лесополосу, увидел невысокое здание, сложенное из серого камня, увитого плющом. Дверь, казалось, была вырезана прямо в скале, и возле нее уже толпились студенты. Видно, не мы одни заплутали. Котя слегка поежилась, словно ощутила холод, исходящий от стен. Внутри оказалось неожиданно тепло и уютно. Полумрак, тяжелые бархатные шторы, приглушенный свет свечей в кованых подсвечниках – все создавало атмосферу таинственности. В воздухе витал легкий аромат ладана и каких-то трав. Профессор, высокий мужчина с длинными седыми усами и пронзительным взглядом, уже восседал за столом, уставленным картами Таро, кристаллами и прочими оккультными атрибутами. В этом помещении Романова, казалось, была в своей тарелке, а чем, собственно говоря, она и поделилась. Моя бабушка толковала Таро, она научила меня раскладывать карты. Я хотел сказать, что считаю все эти карты очевидной хренью, а гадалок, шарлатанками, но придержал язык за зубами. Но у меня всегда выходила всякая ерунда. Не знаю, каким образом, но в этой шумной студенческой толпе именно Катины слова донеслись до ушей этого мужика. Профессор окинул Романову оценивающим взглядом, и в его глазах мелькнуло что-то, похожее на интерес. В таком случае, мисс Романова, у вас есть прекрасная возможность продемонстрировать свои навыки. Сегодня мы будем работать с колодой Висконти Сфорца. Она обладает особой энергетикой и, как говорят, раскрывает истинную суть вещей. Он протянул ей старинную потертую шкатулку, из которой виднелись уголки позолоченных карт. Катя с трепетом взяла шкатулку в руки. На ее лице читалось волнение. Она аккуратно достала карты и начала их перетасовывать. Движения были плавными и уверенными. Я невольно залюбовался ею. В этом полумраке, окруженная мистическими атрибутами, она казалась совсем другой, загадочной и притягательной. Профессор предложил ей сделать расклад на будущие группы. Катя, немного поколебавшись, согласилась. Она разложила карты на столе, комментируя каждый свой шаг тихим, завораживающим голосом. Я с трудом понимал значение этих символов, но слушал, сдерживая в себе желание воскликнуть. Все это херня собачья. Расклад получился довольно странным. Катя говорила о грядущих испытаниях, о потерях и обретениях, о выборе, который предстоит сделать каждому из нас. В какой-то момент ее взгляд остановился на мне. «Тебе», — произнесла она, — «предстоит столкнуться с серьезным искушением. Будь осторожен в своих решениях, они могут изменить твою жизнь навсегда». Мужчина-гадалка, или как еще назвать этого усача, усмехнулся после ее слов. Затем подошел к Кате, которую окружили первокурсники, и внимательно посмотрел на карты. Поджав губы, он сказал: «Неверно толкуете, мисс Романова, но тем не менее, на группу у вас вышло вполне неплохо, но не точно». После этого он забрал карты из ее рук и представился. «Для тех, кто не знает такую медийную личность, как я, меня напрягли эти слова. Медийная, он что, в битве экстрасенсов, что ли, сражался, или по телеку народ разводил? Меня зовут Борис Викторович Черный, и именно я научу вас, забытых, владеющих таким великим даром, предсказывать свою судьбу». Его пафосная речь вызвала смешки в кругу студентов. «Мне, если честно, тоже хотелось хохотнуть, но я на носу себе зарубил. Лучше реагировать нейтрально, чем потом искать приключения на свою задницу». В следующий миг колода, которую он забрал из рук Романовой, разлетелась. Он подбросил карты в воздух. После начались первые странности. Карты не упали, они разлетелись широким кругом вокруг него. Они начали медленно вращаться по кругу, и я зачарованно разглядывал каждую из карт. Не то чтобы мне были интересны изображения на них, нет, слишком это эпично выглядело, что ли, но так казалось лишь на первый взгляд, ибо когда Борис открыл рот, я понял, что слушаю дешевое кино про всякие там карточные сеансы и гадалок. Профессор провел первую половину урока, называя каждую из 21 карты и описывая их значение. В аудитории не было столов и стульев, кроме места профессора. Так что я стоял рядом с Романовой и пытался вдуплить в то, что твердил этот усач. Как по мне, многое было откровенным бредом. «Смерть – это не конец, а лишь трансформация», – вещал Черный, указывая на жутковатую карту с изображением скелета в балахоне. Катя Романова что-то усердно записывала в свой планшет, а я пытался не уснуть от этой эзотерической муры. По стойке смирно, разумеется, как это делалось в армии. Профессор говорил о каких-то энергиях, вибрациях, о связи с космосом и прочей чепухе, которую обычно несут люди, пытающиеся казаться умнее, чем они есть на самом деле. Внезапно карты остановились. Борис Викторович окинул взглядом нас, забытых, и произнес: «А теперь пришло время увидеть, как эти знания отразятся на вашей собственной жизни». Он подошел ко мне, и я невольно напрягся. «Почему именно я?» Заглянув мне в глаза, он указал на карту, находящуюся прямо передо мной. «Башня, разрушение, кризис, перемены». Я все же фыркнул, не пытаясь скрыть раздражение. «И что это значит?» «Это значит, что в вашей жизни грядут серьезные перемены. Что-то старое будет разрушено, чтобы освободить место для нового. Болезненный, но необходимый процесс», — ответил Черный с многозначительным видом. «Ну да, конечно, как оригинально. Гадалка для чайников». Но потом что-то произошло. Взгляд Бориса Викторовича стал более пронзительным, словно он видел меня насквозь. «Но есть кое-что еще», — прошептал он, нахмурившись. «В этой карте есть еще один аспект. Опасность. Предательство. Будьте осторожны, молодой человек. Не доверяйте всем подряд». Глава 16. До последнего получаса поры я старался делать вид, что слушаю профессора. Он, в свою очередь, рассказывал нам, как правильно раскидывать карты Таро. В это время кое-кто из моих сокурсников раскидывали свои карты, играли то ли в дурака, то ли в козла, причем на полу, так как здесь не было парт и стульев. Ребятишки ушли за спину других одногруппников и, сидя по-турецки, очень оживленно ругались. И если честно, я бы с радостью присоединился к ним вместо того, чтобы слушать этот очевидный бред. Но концовка поры выдалась занимательнее некуда. Профессор, заметив оживление в рядах, внезапно прервал свою лекцию о старших арканах. Он окинул взглядом аудиторию, задержавшись на группе увлеченных карточной игрой студентов. На его лице мелькнула странная улыбка, смесь снисходительности и то ли зависти, то ли печали. «Что ж, раз уж классические методы предсказания судьбы не вызывают у вас должного интереса», — произнес он, повысив голос, — «то давайте обратимся к более современным интерпретациям». С этими словами он достал из своего костюма потертую колоду обычных игральных карт, направляясь к играющим. В аудитории воцарилась тишина. Профессор тщательно перетасовал колоду и предложил одному из играющих студентов вытянуть карту. Тот, немного опешив от неожиданного внимания, выбрал наугад. «Бубновый валет», — констатировал профессор, и его глаза блеснули. «Это говорит о скрытых талантах, а также о рискованных предприятиях. Но успех будет зависеть от умения вовремя остановиться». По толпе прошелся смех. Затем кто-то из особо смелых, кого я не видел, предположил другое объяснение карте. «Или он петух, а когда получит физическую форму, будет макакой с огромным красным вальтом». Это вызвало новую порцию смеха. Профессор на секунду замер, но улыбка не покинула его лица. Он обвел взглядом аудиторию и, казалось, оценивал уровень юмора. Затем, как ни в чем не бывало, продолжил. «Интересная интерпретация», — заметил он, слегка наклонив голову. «Но в любом случае, каждая карта имеет множество значений. Важно то, как вы сами ее воспринимаете и как используете полученные знания». По идее, это было 1-1. Без ругательств и оскорблений он поставил выскочку на место, применяя при этом вполне адекватные слова. Борис, тем временем, вернулся к столу, продолжая тасовать колоду. В аудитории все еще чувствовалось напряжение, смешанное с любопытством. Профессор, как опытный фокусник, выдерживал паузу, создавая атмосферу загадочности. «Кто следующий желает узнать свою судьбу?» — спросил он, глядя на нас поверх очков. Несколько человек робко подняли руки. Началась импровизированная гадальная сессия, где обычные игральные карты в руках профессора превращались в инструмент для интерпретации настоящего и предсказания будущего. Каждый вытянутый туз, король или дама получали неожиданный смысл, привязанный к конкретной личности и ее жизненной ситуации. Скептицизм постепенно уступал место заинтересованности. Даже те, кто изначально высмеивал современные интерпретации, не могли не признать артистизм и находчивость профессора. Он не просто читал значения карт, он создавал истории, находил метафоры и давал советы, основанные на тонком понимании человеческой психологии. К концу поры аудитория была очарована, и даже самые заядлые скептики, кажется, были готовы поверить в магию игральных карт. Как по мне, Борис просто нашел подход к новичкам. Несомненно, он отличный психолог, Только вот на меня это никоим образом не подействовало. Разумеется, без меня в этом новом гадании не обошлось. Я был одним из десятка, который никак не проявлял интерес к способностям этого усатого проныры. Но следующей целью стал именно я. Профессор, вновь бросив взгляд на притихшую аудиторию, вдруг остановился на мне. Его глаза, казалось, сверлили меня насквозь. «А что скажет наш юный скептик? Не желаете ли испытать судьбу? Или, может быть, вы сами предпочитаете толковать символы?» Я пожал плечами. Мне, если честно, хватило первого раза, а вся аудитория, словно по команде, повернулась ко мне. Отступать было некуда. «Ладно, давайте посмотрим, что там у вас». Профессор протянул мне колоду, и я вытянул карту, не глядя. Это оказалась пиковая семерка. «Пиковая семерка», — произнес профессор, задумчиво глядя на карту. «Это символ перемен, испытания и необходимости принятия сложных решений. Но в то же время, это и знак внутренней силы, умения преодолевать трудности». Я хмыкнул, не особо впечатленный его интерпретацией. «И что это значит конкретно для меня?» — спросил я, скрестив руки на груди. Профессор внимательно посмотрел на меня, словно пытаясь разглядеть что-то скрытое в глубине моей души. «Это значит, что в ближайшем будущем вас ждут перемены. Вам нужно остерегаться своих врагов, Максим Евгеньевич». После он отвернулся, двигаясь, чтобы показать что-то другим скептикам, в то время как я обдумывал его слова. Новая карта тоже была полной чушью. Это я понимал слишком отчетливо. На мое счастье, вскоре, Борис отпустил нас во свояси, а запищавшие планшеты в руках каждого говорили нам о том, что пора подкрепиться. Но и тут произошло кое-что интересное. Вместо привычной за два дня столовой в башне общежития, планшеты повели нас в новое место. Все в той же манере, переходя их первого контура во второй, мы дружной оравой поплелись через небольшой лесок, в восточную сторону, от нашего общежития. А дойдя до каменной арки, перешли в новое для нас место. Мы попали в огромный внутренний дворик какого-то охренительного замка, окруженный увитыми плющом стенами. В центре бил фонтан, в котором плескались рыбки, а вдоль стен стояли столики под зонтиками, за которыми уже сидели студенты старших курсов. Атмосфера здесь царила расслабленная и умиротворяющая, совершенно не похожая на суету и шум столовой в башне. Запах свежей выпечки и травяного чая щекотал ноздри, вызывая непроизвольный урчащий отклик в желудках. Только вот, куда нам всем уместиться? На взгляд, здесь было не меньше сотни других студентов. И к тому же, большая часть из сидящих была явно недовольна нашим появлением. О чем, собственно говоря, нам сообщила Ариана Островская. Девушка, сидя в центре рядом с другими старостами, резко поднялась и направилась в нашу сторону. Ее движения были плавными, словно она не касалась каменной брусчатки. Хотя, стук каблуков я слышал. Я, а также часть других студентов, стояла в начале толпы. Остальные, увидев Ариану, тут же вжали головы в плечи, пятясь назад. Обернувшись, я убедился в том, что назад пути нет. Там, где была арка, сейчас, была лишь каменная стена. Островская, подойдя к нам, грозно рассматривала наши лица. Затем, подала свой голос. Я не поняла, и что тут делают первокурсники моей фракции. Да и не только моей, желающих пообщаться с ней не было. Понимая небольшую безвыходность ситуации, а также, ощущая себя немного наклее остальных, ответил я. Причем, сделал самое непринужденное лицо, словно увидел не старосту, а обычную наглую девицу. Хотя, скорее, она ею и была. Планшет привел сюда, вместо столовой в башне. Услышав мой голос, она напряглась. Ее зрачки сузились, а ноздри затрепетали. Несколько секунд она сверлила меня взглядом, словно пытаясь прожечь дыру в моей наглой физиономии. Затем, медленно перевела взгляд на планшет у меня в руках, недовольно пялись на меня, процедила сквозь зубы. Понятно. Тем не менее, это место для старших курсов, для тех, кто заслужил право отдыхать здесь. Она обвела взглядом нашу притихшую толпу, и в ее глазах читалось явное презрение. В ее словах был очевидный намек на то, что мы, первокурсники, еще ничего не добились и не заслуживаем находиться в этом месте. Но я был настроен упрямо. Мы просто пришли на обед согласно расписанию. Маршрут сам нас сюда привел. Даже если нам здесь не место, то на то воля этой хреновины. Демонстративно помахивая планшетом в руках, я улыбался. Ариана скривилась, словно я предложил ей съесть дохлую крысу. «Воля этой хреновины», — передразнила она меня, не освобождает вас от необходимости знать свое место. Ребятишки рядом со мной недовольно загалдели. Появились и особо бессмертные, кто не чувствовал страха перед Рианой. Прям, как я. В общем, из-за спины появился детина 1,99 м, с большими кулаками, бандитской мордой и лицом. Хм, а ему точно 18. В общем, остановившись рядом со мной, он пробасил: «И что нам теперь, голодать?» Ариана презрительно фыркнула: «Можете идти в столовую в башне, там вас никто не ждет с распростертыми объятиями, но голодными не останетесь. А здесь отдыхают достойные, и нечего нарушать нашу идиллию». С этими словами она развернулась и направилась обратно к своему столику, оставив нас стоять в растерянности посреди этого роскошного дворика. В воздухе повисла напряженная тишина, которую нарушало лишь журчание фонтана и тихое перешептывание старшекурсников. Стало ясно, что обеда здесь нам не видать. С одной стороны, стоило прислушаться к словам Марианы. С другой стороны, планшеты же не просто так нас сюда привели. 99% первокурсников, понурив голову в плечи, вывели себе новый маршрут на занятие по основам мира. А вот я, вместе с детиной и девушкой, которые были из фракции огня, предпочли держаться согласно установленному маршруту. Ругаться со старшекурсниками, конечно, не хотелось, но все же, мы верили в маршрут. Когда остальные одногруппники сваливали, я копался в справке навигатора, пытаясь понять, по какой причине нас отправили сюда. Все оказалось куда проще, чем казалось. Когда я нашел нужную кнопочку и тапнул на нее, получил уведомление, что столовые в башнях общежития сегодня закрыты до вечера. Мы могли воспользоваться тремя другими местами для приема пищи. Точнее, мы получили автоматическое разрешение на перемещение в них. Так что, планшет выбрал наиболее близкое здание около Тора. Показывая это парочке, я улыбался. «Ну что, достопочтенные», — ухмыльнулся я, — «получается, это не мы такие наглые, это обстоятельства так сложились». Детина, представившись Дмитрием Громовым, хмыкнул, оглядывая столики со старшекурсниками. Девушка, представившаяся Варей, сжала кулаки, и в ее глазах плясали маленькие искорки. Чувствовалось, что уступать она не намерена. «Ладно», — прорычал Дима, — «голод не тетка. Но если эта Островская еще раз вякнет в нашу сторону, я ей популярно объясню, что такое хорошие манеры». В этом я искренне засомневался. Самоуверенности этому мальчугану не заменять. Однако, кто он такой, и кто она? Первач не выстоит против пятикурсницы, особенно, которая является нежитью второго класса. О ее способностях я ничего не знал, но был уверен, что смешение магии крови и ветра – опасная штука. Мы двинулись вглубь дворика, выбирая свободный столик. Старшекурсники, наблюдавшие за нами, презрительно ухмылялись, но никто не решался подойти ближе. Заняв место, мы уставились в планшеты, выбирая блюда из предложенного меню. Выбор был впечатляющим, от экзотических салатов до сытных мясных блюд. Самым занимательным в этом заказе было то, что блюда не имели цену, хотя выбор был гораздо богаче, чем в общажной столовке. Самое главное, нам не нужно было стоять в очереди. Во время просмотра меню высветилось уведомление о том, что нам доставят выбранные блюда. Я заказал себе стейк из говядины средней прожарки, Дима остановился на огромной порции жареных ребрышек, а Варя выбрала какой-то странный салат с водорослями и светящимися грибами. Пока мы ждали заказ, я рассматривал дворик. Мраморные статуи, увитые плющом, фонтан с кристально чистой водой, экзотические цветы в огромных вазонах, все здесь дышало роскошью. Вскоре подошел кто-то из местных слуг, одетый в ливрею, и бесшумно расставил наши блюда. Аромат был восхитительный, и даже презрительные взгляды старшекурсников не могли испортить нам аппетит. Дима, не церемонясь, тут же вцепился в ребрышки, Варя ковырялась в своем салате вилкой, а я с удовольствием принялся за стейк. Мясо оказалось нежным и сочным, с легким привкусом специй. Идиллия продолжалась недолго. Когда мы уже заканчивали трапезу, к нашему столику неторопливо подошла Ариана в компании двух крепких парней. На ее лице играла самодовольная улыбка. «Я смотрю, вы неплохо устроились», — произнесла она с издевкой. «Неужели решили, что я вас просто так оставлю в покое?» Дима поднял голову и свирепо посмотрел на нее. Варя сжала кулаки так, что побелели костяшки пальцев. Я вздохнул. «Похоже, обед все-таки закончится не самым приятным образом». Доживав кусочек, спросил: что тебе нужно, Островская? Не знаю, что было не так с моим тоном, но даже мне он показался надменным. Бывает, что тут скажешь. Всего лишь напомнить вам, выскочкам, ваше место. Здесь правят другие, и вам не стоит об этом забывать. Она кивнула своим спутникам, и те сделали шаг вперед, загораживая нам солнце. Один из них зловеще хрустнул пальцами. Дима, не дожидаясь дальнейших указаний, вскочил со своего места. Отставив в сторону остатки ребрышек, он был готов ринуться в бой. Варя тоже поднялась, ее глаза горели решимостью. Я понимал, что драки не избежать. И тут произошло нечто неожиданное. Один из официантов, до этого момента безучастно наблюдавший за происходящим, вдруг пронзительно свистнул. Звук был настолько громким и резким, что все присутствующие невольно вздрогнули. Ариана и ее свита обернулись в недоумении. «Здесь не место для разборок», — четко произнес лакей. «Если у вас есть претензии, решайте их в другом месте». Он указал на арку, по другую сторону этого замечательного места. Ариана, явно не ожидавшая такого отпора, побагровела от злости. После секундного колебания она бросила на нас злобный взгляд и, буркнув что-то невнятное, ушла, увлекая за собой своих приспешников. Напряжение в воздухе оставалось ощутимым даже после их ухода. Дима огляделся, словно ожидая повторного нападения. Варя, не опуская плеч, продолжала прожигать взглядом Риану, которая сидела в 10 метрах от нас. А вот я пытался доесть. Уж больно вкусно было. Лакей, все еще сохраняя суровое выражение лица, подошел к нашему столику в конце пира. «Прошу прощения за беспокойство. Вы Бурдин Максим Евгеньевич?» Подняв взгляд к мужчине, коротко кивнул. После, положил столовые приборы, вытер рот салфеткой и спросил. «А что такое? Лев Николаевич Толстый требует вашего присутствия». На этом добром слове, мужчина резво повернулся и пошел к другому столику, оставив меня в легком недоумении. «Я ведь как раз хотел встретиться с директором, чтобы уточнить все вопросы про свое состояние и прочим. А тут, он сам меня ищет». Улыбнувшись, я посмотрел на своих новых знакомых. Дима и Варя, в свою очередь, смотрели на меня с каменными выражениями лиц, словно я что-то нехорошее сделал. «Похоже, мне пора», — сказал я, стараясь придать голосу беспечность. «Раз Лев Николаевич ждет, не буду заставлять его ждать». Дима хмыкнул, а Варя промолчала, лишь сверкнув глазами. Чувствовалось, что их насторожила эта внезапная аудиенция. Я и сам не понимал, что происходит, но любопытство брало верх. В конце концов, ради чего меня мог позвать директор. Встав из-за стола, я попрощался с новоиспеченными знакомыми и направился вслед за лакеем. Тот уверенно шел сквозь толпу старшекурсников, которые, казалось, замерли, провожая нас взглядами. Мы вышли из дворика и оказались в длинном коридоре, увешанном портретами. Коридор был слабо освещен, и лица на портретах казались мрачными и загадочными. Лакей, а я все еще не мог воспринимать его иначе, не произнес ни слова, лишь изредка бросал на меня взгляд, словно проверяя, не передумал ли я идти. Вскоре мы подошли к массивной дубовой двери, украшенной резьбой. Мой проводник постучал 3 раза, и изнутри послышалось глухое: «Войдите». Он открыл дверь и посторонился, пропуская меня вперед. Я вошел в кабинет. Обстановка была строгой и лаконичной. Огромный письменный стол, заваленный бумагами, книжные шкафы до потолка и тяжелые портьеры на окнах. За столом сидел Лев Николаевич Толстый, собственной персоной. Он выглядел усталым. «Максим Евгеньевич, проходите, присаживайтесь», — произнес директор, указывая на кресло напротив стола. «Я рад, что вы так быстро откликнулись на мою просьбу. У меня к вам серьезный разговор». Глава 17. Я шагнул вперед и опустился в предложенное кресло. Оно оказалось на удивление удобным, словно обнимало со спины, но это не помогло мне справиться с волнением. Передо мной сидел человек, чьими книгами нас изрядно замучили в школе. Его лицо, знакомое по бесчисленным обложкам и портретам в учебниках, казалось, с возрастом стало еще более выразительным. Глубокие морщины, прорезавшие лоб и щеки, говорили о прожитых годах, полных размышлений и, возможно, разочарований. Глаза, обычно описываемые как пронзительные и всевидящие, сейчас смотрели с тихой усталостью. Толстый несколько секунд молча смотрел на меня своими пронзительными, всевидящими глазами. Затем он вздохнул и начал говорить. «Вы, наверное, удивлены, Максим Евгеньевич, оказавшись здесь. Ваша жизнь меняется настолько быстро, что вы не успеваете сразу во всем разобраться». Безусловно, он был прав. «Верно. Я многие моменты до сих пор не понимаю. Даже, я замялся, подбирая нужные слова, я ничего не знаю. По идее, мне следовало с первого дня начать изучать все вокруг себя, дабы не встревать в неприятности. Это обусловлено резкой сменой жизни, поддержал меня директор. Понимаешь, Максим, оказавшись на твоем месте, любой здравый человек подумал бы, что вообще оказался во сне.